Сумасшедший. Ладно. Избрали участь благую, не так ли? Бросьте, хватит с меня этого заколдованного круга. Нам же обоим ясно, что спорить можно до бесконечности, а результата никакого не будет. Послушайте, сенсей, не лишайте меня последней надежды. Для меня, например, уже то, что нет результатов, является огромным достижением. Да, заставить поверить трудно и тяжело. Когда это не удается, то топологическая любовь... Мы дошли до сомнений, а ведь именно сомнения — врата в истину. Так неужто мы не способны пройти сквозь эти врата и двинуться дальше? Нет никакого заколдованного круга. И вот вам тому доказательство, сенсей. Вы только что назвали меня в лицо сумасшедшим, чего не было раньше и не будет впредь. Если речь об этом, то ничего здесь нового нет. Просто меня запугала по телефону ваша супруга. Нет, сенсей, такое смирение вам не к лицу. Запугала. Вот вам и заколдованный круг. Сами его создаете. Ну, времени у нас мало. Давайте бросим пустую болтовню. Прошу вас, сенсей, начинайте первым. Что начинать? Ну как же? Вы объявили меня сумасшедшим. Я со своей стороны продолжаю утверждать, что я марсианин. Таким образом, мы имеем точку приложения двух взаимопротивоположных векторов. Соответственно, должна иметь место некая результирующая, которая и определит существо моей личности. Вам представляется, сенсей, продемонстрировать свое искусство в топологическом анализе. Ничего не понимаю. Тон разговора ни с того ни с сего изменился. Нарочито неумело, чтобы затянуть время, я стал раскуривать сигарету, потом смял ее. Я чувствовал, что меня обвели вокруг пальца, но как это случилось, понятия не имел. Мне было ужасно не по себе. Отвратительно робким, против воли заискивающим голосом я осведомился. «Простите, а что это такое? Вы довольно часто употребляете слова «топология», «топологический». Боюсь, я ничего не понимаю в этой области». «Это то же самое, что фазовая геометрия. К сожалению, мои знания ограничиваются всего-навсего сферической геометрией». «А, тогда простите. Принцип, видите ли, чрезвычайно прост. Говоря коротко, назовем это математикой совсем как. Совсем как. Из совсем как человек. Старая математика и думать не могла поставить знак равенства между такими, например, предметами, как крикетная бита и крикетный мяч. А в топологии они определяются как геоморфные поверхности с одномерным числом бетти, равным нулю, и между ними ставится знак равенства. Вероятно, вам это кажется несколько странным, но среди интуитивных формул у людей встречаются очень похожие. Возьмем другой пример. Калач и бублик. Для топологии это торы, поверхности с одномерным числом бетти, равным двум. В глазах обычного человека бублик остается бубликом, круглый ли он или сплюснутый. Электронной машине анализировать формулу круглого бублика проще, нежели сплюснутого. А собаке, например, Вообще наплевать, бублик ей дают или калач. Целые они или ломаные. Лишь бы были из одной и той же муки. Не правда ли топологический подход весьма напоминает чисто человеческий? С другой стороны, благодаря топологии понятие «совсем как», которое прежде было чем-то двусмысленным, какой-то общей идеей, ныне обрело развитую игру. В дотопологической математике такой структуры у этого понятия быть не могло. Теперь с этим «совсем как» шутки плохи. Я, например, из-за него терплю сейчас самое настоящее бедствие.